Лесной дух. Однажды летом котята с бабушкой решили отправиться в поход. Заповедник Котополиса отлично для этого подходил. На входе в заповедник стоял домик смотрителя. Около него коты и остановились. «Прежде чем идти в поход, мы познакомимся с главным смотрителем леса и возьмем карту», — объяснила бабушка. Коты вошли в дом и поздоровались. «Здесь кто-то есть?» — громко спросила бабушка. Но к ним никто не вышел. «Похоже, смотритель леса ушел проверять свои владения». Бабушка огляделась по сторонам и заметила стопку дорожных карт. «О, а карты специально лежат на столе, чтобы туристы могли их взять». Бабушка вручила котятам карту, а Компот взял еще и какой-то буклет. «А что это?» – спросил Коржик у брата. «Правила поведения в лесу», – прочитал Компот название на обложке. «Чтобы безопасно ходить по лесу, Коржик, нужно знать правила», – улыбнулась бабушка. «И сейчас мы с ними познакомимся, а заодно выберем интересный маршрут». Котята обрадовались и громко закричали. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Они вышли из домика и тут встретили еще одного туриста. Кота с рюкзаком, красным платком на шее и в красной шляпе. Он как раз проходил мимо. Коты обменялись приветствиями, и бабушка предложила туристу зайти в дом смотрителя. «Там есть правила поведения в лесу», — добавил Компот. «И подробная карта местности», — сказал Коржик. «О, спасибо, котятки, не надо», — покачал головой кот. «Я хочу просто приобщиться к природе, к лесному духу». Он неосторожно махнул лапой, и у него из рюкзака вывалилась пластиковая бутылка воды. Котята подняли ее и протянули туристу. Он поблагодарил их и пошел дальше. «К лесному духу?» — с опаской повторил Компот слова незнакомца. Котенок живо представил, как где-то среди деревьев бродит этот загадочный лесной дух. Большой, зеленый и весь состоящий из листьев и веток. «Наверное, лесной дух любит цветы», — предположила Карамелька и представила, как он ласково прижимает к груди букет незабудок. «Нет, я думаю, он любит рыбачить», — выдвинул свою версию Коржик и тоже вообразил букет, только из маленьких рыбок. Здорово, — восхитился Компот. Теперь этот лесной дух ему даже нравился. Котята с бабушкой тоже углубились в лес. Они выбрали один из самых живописных маршрутов и по пути все время смотрели по сторонам. Ого, сколько разных деревьев и растений! В лесу и правда интересно. Вдруг Коржик заметил на одной из веток красный платок. «О, смотрите, что я нашел!» Бабушка осмотрела платок и вспомнила, что такой же был у кота, которого они повстречали у домика смотрителя. «Похоже, это наш новый знакомый потерял», — сказала бабушка. Она положила платок в рюкзак. При случае отдаст его коту-туристу или оставит в домике смотрителя в коробке для забытых вещей. «А вдруг это лесной дух стащил у него платочек?» — с опаской прошептала Карамелька. Но ее размышление прервал смешной звук. У Компота громко заурчало в животе. «Кажется, я проголодался», — признался котенок. Бабушка огляделась и увидела полянку с лавочками и столом. Там же стоял синий знак с елочкой и стульчиком. Таким обозначают места отдыха на туристических маршрутах. «А вот и чудесное место для привала», — обрадовалась бабушка. Все расселись за столом и вытащили перекус. «Котятки, не забудьте протереть лапки перед едой», — напомнила бабушка и протянула внукам по салфетке. Компот взял одну салфетку, но внезапным порывом ветра ее унесло в кусты. Котенок бросился за ней. Там он заметил пластиковую бутылочку. «Я, кажется, уже где-то видел эту бутылку», — сказал он и продемонстрировал свою находку остальным. «Похоже, она принадлежит тому, кто не любит соблюдать правила поведения в лесу», — неодобрительно протянула бабушка и забрала бутылку, чтобы позже выбросить ее. «Оставлять мусор после себя нельзя!» «Может, это проделки лесного духа?» — прошептала испуганная Карамелька. Лесной дух уже не казался котятам таким безобидным. И тут раздался истошный крик. «Помогите! Помогите!» Котята и бабушка сразу же бросились на выручку. Кричали со стороны пруда, на берегу которого стоял знак «Купание запрещено». На поверхности воды виднелась знакомая красная шляпа. «Наверное, это лесной дух забросил шляпу туриста в озеро!» – ахнул коржик. И тут из-под шляпы вынырнул сам кот-турист и закричал: «Помогите! Помогите! Это лесной дух!» – завизжали испуганные котята. «Кажется, меня там что-то держит!» – пояснил кот, который никак не мог выбраться на берег. «Котятки, без паники!» – попросила бабушка. Старушка ловко схватила длинную ветку и протянула ее утопающему. Когда кот уцепился за нее, бабушка велела внукам: «Помогайте!» Раз, два, три! Все вместе потянули ветку на себя, и, наконец, кот был спасен. Ура! «Спасибо!» – поблагодарил котят их новый знакомый. «Если бы не вы!» Он осекся и перевел взгляд на порванные шорты. Видимо, в воде он зацепился за корягу. «Ой, новые шорты!» Котята хотели что-то сказать, но тут все кругом окутали клубы дыма. Коржик принюхался. «Я, кажется, чувствую запах дыма. Может, так пахнет лесной дух?» Кот-турист беспечно отмахнулся. «Это просто дым от моего костра». «Вы разожгли костер?» Возмутилась бабушка. Все бросились туда, откуда тянуло дымом. На полянке и правда горел костер. О нет, огонь вышел из-под контроля и перекинулся на кусты. Что же делать? И тут кусты зашевелились, и оттуда показался кто-то огромный и зеленый. Неужели лесной дух? Котята хором закричали: «Ой-ой, смотрите, это он!» «Так-так», — проговорил великан и плеснул на костер водой из ведра. Котята очень обрадовались. Никакой это был не лесной дух, а смотритель леса в длинном зеленом плаще. «Тому, кто нарушил правила, я выпишу штраф», — строго сказал он, оглядывая туристов. Кот в красной шляпе потупился. «Простите меня. Я не хотел устроить пожар». «Похоже, что правила вы не прочитали», — строго продолжил смотритель. «Давайте-ка вернемся в мой домик. Там я расскажу вам о правилах». Неожиданно смотритель улыбнулся и добавил: «И угощу лесными ягодами». Котята радостно закричали: «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Смотритель накормил туристов морожкой, земляникой и малиной. Было очень вкусно. А еще рассказал, как правильно вести себя в лесу. «А с лесным духом вы встречались?» – спросил напоследок коржик у кота-туриста. «С каким таким лесным духом?» – не понял тот. Компот принялся объяснять. «Ну, с тем, который забросил вашу шляпу в озеро». «Лесной дух, который бутылку бросил», — продолжила карамелька. Смотритель с улыбкой объяснил: «Котятки, никаких духов не существует. А бутылка в кустах и шляпа в воде оказались потому, что кое-кто не знал лесных правил». И многозначительно посмотрел на кота в красной шляпе. «А мне так хотелось подружиться с лесным духом!» — вздохнула карамелька. Бабушка подмигнула внучке. «Зато мы подружились с главным смотрителем леса!» «А ведь и правда! Это же просто замечательно!» Вот так котята поняли, что даже в лесу есть свои правила, и очень важно их соблюдать.